как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Австралии. Австралийская народная сказка. Очень давно это было. Тогда еще не родился прапрадедушка моего дедушки. Пришли в страну жара и засуха, и не стало воды ни в одной реке, пруду или ручье. Люди, животные и птицы начали падать и умирать. С ужасом смотрели те, кто остался в живых, на страшное злое солнце, горевшее ярким пламенем в распаленном золоте неба. Исчезли тучи и облака, и единственной тенью была тень смерти. Перестали охотники гоняться за дичью и умирали вместе с животными. Собрались те, кто еще был жив, у высохшего главного водопоя и стали обсуждать, куда делась вся вода в стране. Оказалось, что ее выпила лягушка небывалой величины. И решили те, кто был еще жив, люди, животные и птицы, рассмешить эту лягушку, чтобы вся вода вылилась из нее обратно. Но напрасно хохотала перед лягушкой птица-хохотунья. Напрасно смешно прыгал перед ней кенгуру и танцевал на одной ноге журавль. Лягушка небывалой величины крепко сжала рот и не хотела смеяться. Тогда забрался маленький юркий червячок на ее голое брюхо и начал щекотать его кончиком своего хвоста. Долго крепилась, но, наконец, не выдержала гигантская лягушка, затряслась от смеха, и вода хлынула водопадом из ее огромного рта. И сразу наполнились до берегов реки, пруды и ручьи, и жизнь всего живого была спасена благодаря маленькому червячку.